Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Слово Божие мы слышали за Божественной Литургией, в напоминании нам, что Господь и Церковь Его всегда имеют тех, кто нуждаются в немедленной, неотложной помощи. Мы слышали рассказ о двух переплетающихся друг с другом событиях. Во-первых, человек по имени Иаир, который был начальником синагоги, умоляет Христа об исцелении умирающей своей дочери. Велико горе Иаиру. Единственная дочь умирает на заре жизни. И хотя Иаир был большой начальник, он принародно, прилюдно припадает к ногам Христа. А что значило быть тогда начальником синагоги? Начальник синагоги – это был тот, кто отвечал за правильность богослужения, за то, чтобы исповедание веры было не ложным. А в это время двери синагоги уже закрывались для Христа. Отвергался открыто Христос синагогою, а он начальник синагоги. Самый важный в городе человек и уважаемый всеми людьми человек. И все смотрят на него, как он поступит. И от него зависит очень многое. Кто знает, может быть, и сам он враждебно также относился к Господу, считая его разорителем субботы, нарушителем законов ветхозаветных, не понимая тайны любви и милосердия Божия, которые являл Христос. Но вот когда случилось это с его дочерью, когда единственная дочь так смертельно заболела, тогда он и вспомнил об учителе милосердия, о Христе. Нередко бывает такое, когда человек забывает о том, как он выглядит в глазах других людей, забывает, чтобы спасти свою жизнь и спасти свою душу. И бывает также часто, когда человек оказывается слишком гордым для того, чтобы смириться перед истиной. Священникам приходится нередко сталкиваться с такой скорбной ситуацией, когда человек уже на пороге смерти. И родные плачут, зная, как важно исповедаться ему и причаститься. Но вся жизнь в безверии, в этой гордости безбожия, не дает человеку и перед этой бедою, перед крушением всего, обратиться ко Господу. И он уходит, отвергая свое спасение нераскаянно. Однако большинство людей все-таки тогда, когда открывается им смерть, когда они видят, что значит человек перед лицом смерти, они смиряются, потому и Господь посылает такие скорби тяжкие, и смерть посылает, чтобы крепко смирить гордыню человека, и чтобы человек узнал, что чудо благодати Божией подается только смиренным. «Просите, и дастся вам, — говорит Господь. Это значит, что нам не дастся ничего, если мы не будем просить. И первый шаг к Богу – это сделаться способным просить Его, обратиться к Нему. Хотя Иаир не имел веры сотника, того, который желал одного только, чтобы Христос сказал спасительное, целительное слово на расстоянии, исцеляет отрок его. Хотя не было у него такой веры, но Христос отвечает и на его просьбу, и идет с ним. Сильная вера заслуживает всегда удивления и похвалы, но и слабая вера не отвергается Господом. Когда Христос шел, народ теснил его. И вот тайное прикосновение ко Христу кровоточивой женщины, которая истратила, как сказано про нее, на врачей все свое имение, пришла только в худшее состояние. У нее была такая болезнь, что она стыдилась эту болезнь исповедать вслух перед всеми, потому что Христос был все время окружен народом. Это течение крови, согласно закону ветхозаветному, делало человека нечистым, и поэтому она таилась в толпе, поэтому она не могла открыто подойти ко Господу. Однако вера ее была сильной, она не сомневалась, что, прикоснувшись к краю одежды Спасителя, она получит от Него целительную силу, потому что Господь был для нее источником исцелений. И она украдкой надеялась получить это исцеление и не ошиблась. Как только она прикоснулась к одежде, она тотчас почувствовала, что болезнь ее прошла. Так много людей получают исцеление затерянными в толпе среди множества людей, никем не замечаемые. Но сейчас Христос хочет тайное сделать явным, чтобы никто не сомневался, кто бы он ни был, как бы он ни был мал и скромен, как бы он ни был грешен, он самый дорогой и самый единственный человек, ради которого Христос пришел на землю и ради которого он готов всю кровь свою пролить на кресте. Христос чувствует, что сила изошла из него. Всякий раз, когда он исцеляет кого-нибудь, это требует от него его самого. Это и есть тайна жизни. Никто никогда не совершит ничего подлинно великого, пока не научится отдавать себя. Не что-то отдавать, а самого себя. И величие нашего Господа заключается в том, что Он был готов заплатить цену помощи другим. И это цена Его жизнь и Его смерть. Однако те, кто исцелены Господом, должны исповедовать свое исцеление, потому что Господь знает об этом. Блаженный Августин настаивал на том, чтобы в его приходе совершалась запись всех чудесных исцелений, всякой чудесной помощи Божией, потому что он говорил, что они принадлежат всей Церкви, всем людям. Все люди должны знать о том, как милостив Господь и милость, оказанная одному человеку, относится в равной степени ко всякому другому, если он только обратится к нему. И Господь радуется, что из него изошла сила и совершилось добро, и он отдает этот дар смиреннейшим, которые приемлет его, как свет и тепло от солнца. Вернее, даже сравнивать невозможно со светом солнечным и теплом, потому что это другой свет и другое тепло. Это благодать Божия. Это то чудо новой жизни, которое Господь сообщает человеку. И женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла ко Христу и, падши пред Ним, исповедовала пред всеми людьми, по какой причине прикоснулась она к Нему и как тотчас исцелилась. Она делится чудом со всеми, и она исповедуется перед всеми. Ну, как в древней церкви было такое, такая исповедь была. Перед всеми люди исповедовались, потому что была такая особенная благодать. Потому что человек мог засвидетельствовать перед всеми, что та любовь Божия, та милость Божия, которая являет человек, делает все совершенно иным. И человек не страшится, не стыдится уже исповедовать самые ужасные грехи перед всеми. Он как бы говорит: посмотрите все, что он сделал со мною. И это он может сделать с каждым, кто из глубины страдания, с верой и покаянием обратится к нему. И от того, что это произошло, повторение прежних грехов делается невозможным. Теперь все новое в свете этого Христова дара. И великий врач душ и телес подтверждает исцеление этой женщины, отсылает ее в жизнь с утешением. «Дерзай, черь», — говорит он, — «вера твоя спасла тебя». И далее мы видим, как он воодушевляет маловерного Иаира не сомневаться в силе Божией, глядя на то чудо, которое он совершил. Хотя теперь дочь его уже умерла. И те, кто сообщили Иаиру об этом, советуют не тревожить более учителя. «Не бойся, — говорит Христос, — только веруй». Наша вера во Христа должна быть дерзновенной и смелой. Все святые, память которых мы совершаем в церкви, великие чудотворцы, которые совершали чудеса исцеления силою Христовой, обладали этим дерзновением. И преподобный Варлаам Хутынский, и преподобный Сергий Радонежский, и святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил сам о себе, что когда нужно и спросить у Господа невозможное, когда уже человек умирает, я тяну к нему руки, как бы хватаясь за край одежды Христовой, на краю гибели этого человека, как своей собственной гибели. И Господь совершает свое чудо. «Не бойся», — говорит Он, — «невозможно не бояться смерти, невозможно не трепетать перед смертью дорогого человека». Но Бог дает силу не бояться, когда Он рядом с нами и когда мы знаем о том, что Он рядом с нами. И Господь говорит ей, хотя дочь твоя умерла, хотя смерть являет свое торжество, веруй, и все будет хорошо. Всем людям, оплакивающим умершую, Христос говорит, не плачьте, ибо она не умерла, но спит. Господь хочет сказать им, что она не умерла навеки. Эта смерть скоро покажется ее друзьям сном, как если бы она заснула на несколько часов. И эти слова относятся ко всем, кто умирает в Господе. Мы не должны скорбеть о них, как не имеющие надежды, потому что смерть только сон. И долгие годы разлуки с нашими дорогими близкими покажутся нам мгновением перед лицом благодатной вечности, когда откроется нам эта новая жизнь, эта совершенная радость, для которой создан человек. Мы сейчас все молимся о новоприставленной мученице Людмиле. Мы не в древней церкви, конечно, чтобы вслух исповедовать наши грехи. Но сегодня супруг ей исповедовал мне то, что можно сказать при всех, потому что речь идет как раз именно о той самой благодати Божией, которая сделала способной эту женщину евангельскую рассказать о своем горе при всех. Мы так дорожим явлением наших близких умерших, когда молимся за них, когда плачем, когда ждем от Господа ответа, куда идут их души. И было явление новоприставленной мученицы Людмилы Михаилу Михайловичу, ее супругу, и он увидел ее радостное лицо с такой радостью, с таким сиянием, и одетую в праздничные одежды, праздник для нее. И он спросил ее: «Ты умерла?» Она сказала: «Я умерла, но я остаюсь живой. Я с вами разлучилась на время, на краткое время. И я буду приходить к вам еще чаще. А потом придет время, когда мы будем все вместе». И когда супруг ей сказал, что о ней молятся, как сказала одна наша прихожанка, от Алапаевска до Аляски, то она улыбнулась и сказала с изумлением, что-то вроде «Ого-го». И когда он спросил: «Ну как, хорошо тебе там?», она ничего не ответила и только улыбнулась. И в этой улыбке вот было то неизреченное «хорошо», во-первых, которое невозможно передать никакими словами. И во-вторых, в этой улыбке было сказано: «О чем ты спрашиваешь? Действительно, ты не знаешь, о чем ты спрашиваешь. Потому что око не видело, и ухо не слышало, и не всходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его». И мы видим в Евангелии, что все смеялись над Христом, зная, что эта девочка умерла. Люди знают, что смерть слишком реальна, чтобы легко поверить даже этим Христовым словам. Только Божия сила могла вернуть эту девочку к жизни. И только любовь Христова может сделать и нас свидетелями чуда победы над смертью. Только наше прикосновение ко Христу, к Его истине и правде, может дать нам уверенность, что все это единственная правда, на которой зиждется всякая подлинная правда и сама жизнь. И мы видим, как Спаситель берет эту девочку за руку как это делаем мы, когда хотим кого-то разбудить. Святая Церковь говорит нам сегодня, что придет час, когда сам Христос возьмет за руку каждого из нас, чтобы ввести нас всех, как детей, в свой божественный сад, в ту жизнь, бесконечно более прекрасную, чем эта земная жизнь, для которой мы созданы. Господь создал нас для жизни, а не для смерти. От того, что в мире существует смерть, Он приходит к нам, мертвым от отчаяния душой или мертвым телом, и возвращает нас к жизни. Потому как бы ни было, порою темно, никто не должен терять надежды на неисследимое богатство Его благодати, на всепобеждающую силу Его креста и воскресения. Аминь.